Глава 22. Вес. На утро вновь начинаются тренировки, и я выхожу на лед, готовый показать пацанам настоящего тренера. Моя стартовая неделя вышла неважной. Я позволил их вспыльчивости и неспособности выполнять инструкции достать себя. Однако на этой неделе я твердо настроен последовать примеру Джейми и развить в себе немного терпения. Не поймите меня неправильно, я умею быть терпеливым, когда играю я сам. Но смотреть, как играют другие. Видеть, как они раз за разом повторяют одни и те же ошибки, вместо того, чтобы исправить их согласно моим советам. Это сводит с ума. Сегодня, правда, парни слушают меня повнимательней. Я показываю своим нападающим основные варианты передач и меняю их местами достаточно часто, чтобы они прочувствовали технику своих товарищей и стиль их игры. В целом тренировка проходит нормально, но один парень, Дэвис, постоянно удерживает шайбу, на какой бы линии он ни играл. Я даю свисток, испытывая сильное искушение повырывать себе волосы с корнем. Дэвис опять проигнорировал мои инструкции, когда сделал слабый кистевой бросок на килфитера, вместо того, чтобы как следовало передать шайбу Шеню. Я подзываю его, и он подкатывает ко мне, угрюмый и покрасневший. Краем глаза я вижу, что за нами внимательно, будто оценивая мою тренерскую удаль, наблюдает Джейми. Пат тоже посматривает со скамьи, и я рад видеть, что он больше не дуется. Вчера вечером мы с Каннингом опоздали на живое шоу в столовке, но Джорджи, к счастью, все заснял на iPhone. И можете мне поверить, я никогда не забуду, как Пат и четверо его тренеров, пританцовывая, исполняли самую фальшивую на свете версию «Oops, I did it again». Пат, впрочем, тоже не скоро перестанет точить на меня зуб за выбор ставки. Переключившись на Дэвиса, я складываю руки поверх своей университетской толстовки и спрашиваю: «Что мы сейчас отрабатываем?» «Передачи», отвечаю я сам. Он кивает. «Точно. А значит, ты должен передавать шайбу, парень. Но на прошлой тренировке вы толкнули целую речь на тему решительности. Вы сказали при любой возможности пробивать». Он воинственно вздергивает подбородок. «Я и пробил. Я изображаю шок. Погоди, так шайба пролетела таки мимо килфитера?» Выходит, я проморгал гол. Вид у него становится пристыженным. «Ну да, я промазал, но хотел забить». «Ясно». Я выдаю сочувственную улыбку. «Слушай, парень, я отлично тебя понимаю. Увидеть, как над воротами загорается лампочка, это самое сладкое чувство на свете. Но скажи мне вот что. Сколько нападающих обычно находится на площадке?» «Три, подтверждаю я. «Верно. Ты на льду не один. У тебя есть товарищи по команде, и они катаются там не просто для красоты». Он вымучивает улыбку. «Шень был в позиции для удара. Если бы ты передал шайбу ему, он отправил бы эту крошку прямиком в верхний левый. Но вместо голевой передачи ты не записал на свой счет ничего». Дэвис медленно кивает, и внутри меня взрывается гордость. Ёп, я таки до него достучался. Глядя, как он впитывает мои слова, не чьи-нибудь, а мои, я неожиданно понимаю, почему у Каннинга такой стояк на все это тренерство. Оно приносит столько удовлетворения. «Своим товарищам надо доверять», — говорю я Дэвису. Но это почему-то стирает улыбку с его лица, и он, помрачнев, хмурит брови. «Что?» — спрашиваю я. Дэвис бормочет что-то неразборчивое. «Не слышу тебя, пацан». Он поднимает взгляд. «Сложновато им доверять, если они только и ждут, когда я облажаюсь. Это неправда. Пусть вслух я и возражаю, но знаю, что в каком-то смысле он прав. Некоторые игроки играют лишь за себя, и внезапно мне становится ясно, почему Дэвис изо всех сил старается быть звездой. Он считает, что к этому стремятся все остальные. Это правда». Его взгляд сворачивает на ворота, где Джейми ведет беседу с килфитером. Особенно Марк. Он оху. Охренеть, как обожает смотреть, как я лажаю. А на следующий день перечисляет все, что я сделал не так, и за завтраком, и за ужином, и даже когда я пытаюсь заснуть. Ему лишь бы повыносить мне мозг. Я подавляю вздох. Вы ведь соседи, верно? К сожалению, бубнит он. Вы после тренировок общаетесь? Разговариваете хоть о чем-то, кроме хоккея? Не особо. Он пожимает плечом. В смысле, иногда он болтает про своего папашу. Они походу не ладят. Но это все. Хочешь совет? С серьезным лицом он кивает. Попытайся познакомиться с ним поближе. Завоевать немного доверия вне площадки. Я показываю подбородком на Джейми. Когда я впервые играл против Джейми, то есть против тренера Каннинга, то вел себя как настоящий гад. Был такой весь из себя нахальный. Всякий раз, готовясь пробить, я насмехался над ним и отплясывал победный танец, если он пропускал. Клянусь, к концу тренировки он был готов меня придушить. Даже сказал тренеру Пату, что всей душой меня ненавидит, и предложил отправить меня обратно на планету придурков, или откуда я там приехал. Дэвис хмыкает. Но теперь-то вы настоящие братаны. Угу. Мы, кстати, тоже были соседями. Когда после той первой тренировки мы пришли в нашу комнату, он где-то час просто сидел и сверлил меня взглядом. А что сделали вы? С любопытством интересуется Дэвис. Предложил сыграть в «Я никогда». Уговорить его вышло не сразу, он все еще довольно сильно на меня злился, но в итоге я его уломал. Вспоминая, я улыбаюсь. Мы передавали по кругу банки Red Bull, которые я стащил у одного из тренеров, и узнавали друг друга, рассказывая всякие безумные вещи. Я никогда не ссал в штаны на играх Брюинс. Я никогда не показывал задницу автобусу с монашками во время поездки с классом на фабрику по производству жвачки. То были, конечно, мои ответы. Ответы Джейми были серьезнее. Я не единственный ребенок в семье. Я не хочу, когда вырасту, играть за профессионалов. Да, он так и не усвоил, что надо начинать с «я никогда», но я не поправлял его. 13-летнему мне, накачанному сахаром и кофеином, было и так очень весело. Мы проболтали до 4 утра и на следующее утро едва смогли разлепить глаза. После этого мы с ним стали не разлей вода, говорю я, усмехаясь. Дэвис жует губу. Но тренер Каннинг классный. А Марк, он козел. Я проглатываю смешок. Кто знает, может в итоге он окажется самым суперским парнем в мире. Ну не знаю. Я беззлобно шлепаю его по плечу. Просто дай ему шанс. Или не давай. Делай с моим советом, что хочешь. Затем я переключаюсь в режим тренера Весли и даю такой громкий свисток, что он аж подскакивает. А теперь марш назад и больше не жадничай, парень. Зажмешь шайбу еще раз, посажу на скамью до конца тренировки. Неделя пролетает молниеносно. Когда мы с Джейми были тинейджерами, время тянулось медленно. 3 месяца лета казались вечностью. А сейчас я и не заметил, как пролетели 2 недели из моего 6-недельного пребывания в лагере. В пятницу вечером, после ужина, мы с Джейми выполняем наши обязанности дежурных по этажу. Что значит в 10 часов пересчитать головы и проорать «выключаем свет». Потом проорать это еще раз, если до пацанов не дошло. К 11 наступает полная тишина. Джейми лежит на кровати, переписывается с кем-то по телефону. И мне это не нравится. Прямо совсем. Так что я забираюсь на него, усаживаюсь верхом на его задницу, а грудью прижимаюсь к плечам. «Привет». «Привет», — отзывается он, не отрывая глаз от экрана. Уткнувшись в его волосы носом, я делаю вдох. Он пахнет летом, и я никак не могу надышаться им. «Чувак, ты что, нюхаешь мою голову? Просто проверяю, заметишь ли ты». «Угум», — говорит он, продолжая печатать. Я устраиваюсь на нем поудобней, и мой член просыпается. Еще бы, ведь он так близко к заднице Джейми. Смешно. Он считает, что нюхать его волосы – странно, однако с тем, что я готов в сухую отыметь его поясницу, у него проблем нет. Ну и времена настали. Мы занимаемся этим всю неделю по вечерам, точно кролики в течку. Ущипните меня. у нас тут словно минетная эстафетная гонка. И мы отточили передачу палочек до совершенства. Но больше всего мне нравится обниматься с ним после оргазмов. Целовать Джейми Каннинга – это нечто. Взрыв мозга. Но сколько бы я ни целовал его, мне все мало, потому что в глубине души я знаю, это не навсегда. Через 4 недели мое лето закончится, а интерес Джейми ко мне может угаснуть еще раньше. И потому я согласен принять абсолютно все, что он готов предложить. Я никогда в жизни не был так счастлив. Это правда на все 100%. Но произнести это вслух я, естественно, не могу. Беда в том, что с каждым днем имитировать свой прославленный похуизм все сложнее. И нет, я не стану заглядывать ему за плечо и читать его смски. Ведь поступить так было бы гнусно, верно? Я заглядываю ему за плечо. На экране написано «Холли». В следующую секунду меня накрывает цунами ревности. Не хочешь сходить в кино? Вот только мне ни в какое кино не хочется, да и на последний сеанс мы, наверное, уже опоздали. Что там в кинотеатре на этой неделе? Спрашиваю. Как будто бы мне не пофиг. Я бы предпочел раздеться и поваляться с ним нагишом. Какая-то мелодрама и мультики, отвечает он. Я проверял. Облом. Тогда по минету? Он издает смешок. Но от проклятого телефона не отлипает. Я, однако, молчу. Да. Что делаешь? Болтаю с Холли. Я ничего не могу с собой сделать. Меня напрягает даже сам звук ее имени на его губах. В тот первый и единственный раз, когда я видел эту девчонку, у нее были взъерошенные от секса волосы, а на лице мечтательная улыбка. Меня беспокоит тот факт, что за оба момента был ответственен Джейми. И как она там? Я стараюсь, чтобы мой голос звучал небрежно. И лажаю, потому что он оборачивается и закатывает глаза. Ты так спрашиваешь, не вирт ли у нас? Я пожимаю плечами. Джейми снова начинает печатать. Не вирт. Мы этим, кстати, больше не занимаемся. И сегодня она сидит со своими маленькими кузенами на Кейп-Коде. Они по 10-му разу смотрят один и тот же мультфильм, так что она уже готова уйти из дома и присоединиться к бродячему цирку. Оглянувшись на меня, он улыбается. Я предлагаю ей стать шпагоглотательницей, а она говорит, что воздушной гимнасткой быть круче. Он замолкает. В его карих глазах появляется веселое удивление, и я жду, что он вот-вот выскажется насчет моего идиотского поведения. Но он этого не делает. Чертов Джейми со своим легким характером. Бывают дни, когда я готов отдать конечность за то, чтобы хоть немного стать на него похожим. Но не ногу. Ноги мне нужны, чтобы кататься. И не руку. Господи, в моей голове сегодня чересчур много мыслей. Мне вообще нужен минет или как? Читая новое сообщение, Джейми посмеивается, и у меня возникает желание разбить его телефон о стену. Единственное, что меня останавливает, то, что от Кейп-Кода до нас 5 часов. А может, все 6. И тогда я начинаю целовать его шею. Такое Холли уж точно не сможет сделать. Вскоре мои действия начинают оказывать нужный эффект, и Джейми, отложив телефон, опускает голову на подушку. Так приятно, да? Я толкаюсь в него бедрами и чувствую, как он делает ответный толчок. Я просовываю ладонь ему под футболку, поглаживаю его. Потом задираю футболку вверх и начинаю целовать его спину, и он тает под моей лаской, лениво ерзая на кровати. «Хочу тебя», — шепчу я. В последнее время эти два слова стали моим девизом. «Так возьми», — отвечает он. Мое сердце делает остановку, а член твердеет приблизительно до состояния железного лома. Он вообще отдает себе отчет, как прозвучали его слова. С того раза мы больше не разговаривали о настоящем сексе. Я дико хочу его, но только если он сам не против. Есть всего один способ узнать это. Я слезаю с него и стягиваю вниз его шорты. И плавки. У него идеальная задница, крепкая, круглая, с линией загара поперек поясницы. Я целую эту линию, потому что иначе я не могу. МММ, с закрытыми глазами соглашается он. Я смотрю, как он вжимается пахом в кровать. У Джейми, как и у меня, есть только два скоростных режима – секс и сон. Я снимаю с себя футболку и шорты. Хочу, чтобы с его телом соприкасалось как можно больше моей обнаженной кожи. А потом? Потом звонит его сотовый. Богом клянусь, если это Холли. Поскольку я лежу на нем, то проглатываю раздражение и спрашиваю, хочет ли он, чтоб я подал ему трубку. «Просто проверь, кто там», — говорит он лениво. Наверняка ерунда. Но в такой час Джейми обычно никто не звонит, поэтому я смотрю на экран. Это не Холли. Там другое имя, Килфитер. Это пацан из лагеря. Джейми быстро поднимает голову. Правда? Я передаю телефон ему, и он отвечает. Да. Сразу хмурится. Вы где? Где? Пауза. Скоро буду. Он отключается. Что с твоим вратарем? Он сводит брови на переносице, и я невольно отмечаю, что даже с мрачной физиономией он чистый секс. Это был Шень. Звонил по телефону Килфитера. Судя по всему, мой вратарь напился с парой твоих нападающих. Они недалеко, но Килфитер не хочет идти домой, и они не знают, что делать. Я тянусь за своей футболкой. Идем. Где они? За школой. Как оригинально. Я вот накачивал тебя спиртным на крыше гостиницы Hampton Inn. Поправляя одежду, Джейми смеется. Не всем же быть такими, как Райан Весли. Иначе городу пришлось бы нанять вдвое больше полиции. Мы крадемся по общежитию, точно пара воров в ночи. Я знаю, если придется, Джейми вызовет подкрепление. Но иногда лучше уладить дела без шума. Выбравшись на улицу, мы двигаем к школе. Она обнесена оградой, но Джейми указывает на узкую брешь. Когда я протискиваюсь сквозь нее, он кладет мне на спину свою теплую руку, и меня пронзает легкая дрожь. Я влюблен в него по уши. Надеюсь, ему это не сильно заметно. Наши подопечные сидят на задницах у стены, под наклейкой Blue Bombers, канадская футбольная команда, Prim. Переулок, что очень к месту, потому что пацаны убомбились в ноль. В особенности Килфитер. Джейми присаживается рядом с ними на корточке. Что у вас за проблема? Мы типа как напились, говорит Дэвис. И Килфитер не хочет идти домой. Но мы не можем его здесь бросить. Понятно. Каким-то чудом Джейми удается сохранять на лице невозмутимость. Почему ты не хочешь идти домой? Обращается он к вратарю. Просто тошнит от всего, невнятно отвечает Килфитер. Его затылок стукается о кирпичную стену. А завтра все опять начнется по новой. Понятно, повторяет Джейми. Сколько вы выпили? Шень морщится. Упаковку. Стоп. Что, каждый? Спрашиваю я резко. Нет. Килфитер вытягивает на свет упаковку пива. Все шесть бутылок, ясное дело, пусты. Что еще? Требую я ответа. Пристыженно пряча взгляд, Дэвис достает из тени пустую литровую бутылку какого-то местного пива. Джейми забирает ее и читает, что написано на этикетке. Так. Еще что-то было? Вся троица трясет головами. Где вы это достали? Спрашивает Джейми. Заплатили там одному. Джейми поднимает на меня подбородок, и я вижу, что он с трудом удерживается от смеха. Именно так и мы в их возрасте доставали пиво. Отойдем, говорит он, вставая, и жестом зовет меня за собой. Вместе с ним я заворачиваю за угол. Мы всего в нескольких ярдах от пацанов, так что он приближает губы к самому моему уху. Серьезно? Они так надрались меньше, чем с трех бутылок на брата. Поворачиваясь, чтобы шепнуть ответ, я задеваю грудью его плечо. Позволяю губам мазнуть его по щеке. Потом говорю, у них ноль толерантности к алкоголю и скоростной метаболизм. Мы сами такими были, забыл? Джейми хмыкает, его дыхание щекочет мне ухо. Значит, больница отпадает. Отпадает, соглашаюсь я быстро. От двух с половиной бутылок пива люди не умирают. Давай проветрим их, пусть протрезвеют, а потом уложим их спать. Похоже на план. Джейми заходит обратно за угол. Так, дамы. Встаем. Предлагаем вам сделку. Вы прогуляетесь с нами немного, а мы отведем вас домой и не станем сообщать, кому надо. В смысле, полиции? Мямлит Шень. Не, он апоте, поясняю я. Шень с трудом поднимается на ноги. Хорошо. Идемте. Дэвис тоже встает. На земле остается один килфитер. Джейми наклоняется, протягивает ему руку. Идем. Завтра утром у тебя тренировка. Буду играть фигово, бормочет килфитер. Да. У тебя будет небольшое похмелье, соглашается Джейми. Но от этого еще никто не умирал. Клифитер упрямо мотает головой. Я всегда играю фигово. Для своего отца. Что бы ни делал. Ах. На эту тему я могу произнести речь и сам. Парень. Не играй в хоккей ради отца. Играй ради себя. Я тоже протягиваю ему ладонь. И на этот раз он принимает помощь. Когда я поднимаю его на ноги, он на секунду приваливается к стене, но потом у него получается удержаться в вертикальном положении без поддержки. Серьезно. Пошли они все к чертям. Это твоя жизнь. Килфитер пошатывается в классической пьяной позе. Пусть он успокоится и не лезет. Но некоторые не успокаиваются никогда, говорю ему я. Правда ранит, но чем раньше он ее примет, тем лучше. Ты должен жить своей жизнью. Иначе он победит. Что будет обидно, верно? Юный вратарь кивает всем телом, как лошадь. Однако меня он слушает. Ладно, тогда идем. Куда вы нас поведете? Спрашивает Дэвис. На мини-урок истории, отвечает Джейми. Так вышло, что вы упились в 50 ярдах от одного легендарного места. Он переводит детей через Каменс Роуд, и мне удается удержаться от шутки. Они плетутся за ним, пока мы не оказываемся около пыльной парковки на задворках Олимпийского стадиона. Итак, что знаменитого в этом месте? Ну, начинает Шень. Вон та арена. Где в 1980-м сборная США победила Россию. И выиграла золото. О! Джейми поднимает вверх указательный палец. Сборная США, составленная из 20 студентов, победила впечатляющую команду России со счетом 4-3, а золото они завоевали через 2 дня в игре против Швеции. Но мы здесь не поэтому. Нет, Джейми качает головой. Видите вон тот холм? Он показывает себе за плечо, и мы все задираем головы. Я вижу просто парковку, бубнит килфитер. Джейми не больно щелкает его по лбу. Это не просто парковка и не просто какой-то холм. Тренером той сборной США был Херб Брукс. Именно потому арена и носит сейчас его имя. Он выводил своих ребят в полной снаряге и гонял их вверх-вниз по тому холму. Вот весело-то, наверное, было, вздыхает Дэвис. Это мы сейчас и узнаем. Джейми потирает руки. На счет три бежим вверх. Все вместе. Ты тоже, Весли. Я не могу, жалобно стонет Шень. Слишком пьяный. Неа. Я сжимаю его плечо. Раньше надо было думать. Поехали. Я хлопаю в ладоши. 1, 2, 3. Джейми срывается с места и по гравийной дорожке быстро добегает до травы у подножья холма. Я держусь позади, слежу за тем, чтобы парни не отставали. И они бегут. Вяло, но это и хорошо, потому что травмы нам не нужны. Сегодня, правда, светит луна. Плюс на вершине холма установлены фонари. В считанные минуты у нас сбивается дыхание. Подъем на этот сучий холм не из легких, и можно только радоваться, что на нас нет снаряги. Всю дорогу парни ворчат, но в конце концов мы оказываемся наверху, на парковке, и задыхаясь, мечтая о глотке воды, упираемся руками в колени. Мне что-то нехорошо, мямлит Шень. Если тошнит, то давай в кусты, говорю я быстро. Парковка принадлежит гольф-клубу. Нам и так нельзя было заходить сюда. Он срывается с места и едва успевает добежать до кустов самшита, прежде чем его выворачивает наизнанку. «Вниз поведем их медленно, потирая подбородок», — говорит Джейми. «И по пути купим воды. И Адвил. Хотя у меня есть в нашей комнате. Кто бы сомневался. Я прячу улыбку. Еще одна дурацкая, нелепая ночь в Лейк-Плэсиде вместе с Джейми. Надеюсь, следующие 4 недели будут течь медленнее. На обратном пути я немного перетираю с Дэвисом. Так, ну и зачем вы решили напиться? Вас же могли выгнать из лагеря». Он вздергивает подбородок. «Вы сами мне так сказали». «Что я тебе сказал? Общаться с ними не только на тренировках». «Я так и сделал. Мне приходится ненадолго задуматься». «Так. Как твой тренер, я обязан попросить тебя перестать нарушать правила. Однако зачем ты это сделал, я понимаю. И мне нравится то, что вы позвонили тренеру Каннингу, когда Килфитер не захотел уходить домой. Не мог же я его просто там бросить. За это он удостаивается дружеского шлепка по спине. Ты молодчина. Не ввязывайся в неприятности, и тогда ваши выходки останутся между нами, ладно? Ладно. Сквозь летнюю свежесть ночи мы идем в общежитие, пока высоко в небо над озером выплывает луна. Мне не терпится поскорей вернуться домой.